Компания Vira M представляет. Музыка, идущая от сердца. Рассказ о великом польском композиторе Фредерике Шопене. В редакции и с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Одно из замечательных свойств музыки Фредерика Шопена – ее удивительная доходчивость. Это музыка, идущая от сердца композитора, который обладал редким мелодическим даром. При этом дивные по красоте мелодии Шопена буквально пронизаны трепетными славянскими интонациями. Вот как ярко они звучат в первой балладе композитора. С народным бытом тесно связаны танцевальные пьесы Шопена, мазурки, полонезы, вальсы, а также некоторые ноктюрны, прелюдии и лирические темы его крупных сочинений. Рассказывают, что Шопена однажды спросили, каким словом можно определить основное настроение его музыки. И композитор ответил, что в его родном польском языке, собственно, как и во многих других славянских языках, есть такое слово «жаль». По выражению композитора Ференца Листа, оно, это слово, будто окрашивает все творения Шопена то в серебристые, а то в огненно-пылающие тона. Отец композитора Николай Шопен был французом. 16-летним юношей он приехал в Варшаву и навсегда связал свою жизнь и судьбу с Польшей, которая в ту пору была разделена между Россией и Пруссией. Передовые люди страны поднялись в 1794 году на борьбу за ее освобождение. В ряды повстанцев вступил и Николай Шопен. В 1802 году он переезжает в имение Желязова Воля близ Варшавы, где становится домашним учителем сыновей графини Скрабек. В графском доме проживала и бедная родственница Скрабеков Юстина Гжижановская. Всегда приветливая и радостная, она вызывала всеобщую симпатию. Девушка получила хорошее образование. Она знала французский язык, играла на рояле и пела. Больше всего были ей по душе народные крестьянские песни, но она напевала и городские романсы. В 1806 году состоялась свадьба Николая Шопена с Юстиной, а в 1810 у них родился сын Фредерик. Вскоре пан Шопен получил место преподавателя в Варшавском лицее, и семья поселилась в просторной казенной квартире. В ближайшие годы у Шопенов одна за другой родились дочери Изабелла и Эмилия. По примеру других педагогов, Николай Шопен надумал открыть пансион для сыновей состоятельных родителей, живших за пределами Варшавы. Этот пансион сразу стал пользоваться отличной репутацией. Дети получали прекрасное воспитание и жили словно в родной семье. Музыкальность маленького Фредерика проявилась очень рано. При звуках грустной песни, напеваемой матерью, ребенок начинал горько плакать. Зато трехлетний малыш смеялся и хлопал от радости в ладоши, когда мать играла веселую танцевальную музыку. Об этом даже есть такой рассказ. Ночью как-то родители вдруг услышали звуки рояля. Оказалось, что кроха Фредерик, пробравшись потихоньку к инструменту, играет услышанную им накануне танцевальную мелодию. Опасаясь, что малыш простудится, мать взяла его на руки и обняла. «Ах, мама!» — пролепетал мальчик. «Не сердись! Я ведь играл это, чтоб тебя заменить, если ты вдруг устанешь!» Мальчик рос и все чаще подходил к роялю, подбирая знакомые напевы с простыми аккордами. К 5 годам чудо-ребенок уже знал ноты. Его первым учителем музыки стал 70-летний пан Живный. Это был добродушный старик, наделенный чувством юмора. И хотя его нельзя было назвать лучшим в Варшаве преподавателем фортепианной игры, он выделялся серьезностью взглядов на музыкальное искусство. Своих учеников он воспитывал на высокохудожественных образцах музыки Баха, Моцарта и Бетховена. Обратив внимание на композиторские склонности своего маленького питомца, Живный стал записывать его пьески. В 7 лет Фредерик уже сочинил свой первый полонез – «Торжественный танец шествия», и пьеса была издана. В газетной заметке об этом сообщалось: «Сын профессора французской литературы Николая Шопена – подлинный музыкальный гений». Годом позже состоялось первое публичное выступление маленького пианиста на концерте в пользу бедных. Его исполнение было принято восторженно. Одетый в бархатный костюмчик с красивым кружевным воротником, Фредерик оказался в центре внимания блестящей публики.